Глава 15. Окрестности столицы. Перун. Дьякон. То есть этот самый дьякон, и какого лешего этот говорящий мох упомянул про него перед самой смертью? Я задумчиво постучал пальцем по планшету, лежащему на столе, и посмотрел в окно. Ну, как окно, обычный экран, висевший на стене моей крохотной каютки и транслирующий изображение с внешних камер бегемотообразного Голиафа. Я демонстрировал экран вполне привычную картину для недоразвитых миров. Бескрайние поля, поросшие местным сорняком, будто до ближайшего очага цивилизации тысячи километров, а не пара сотен. Ведь у этой территории наверняка есть владелец, который почему-то не спешит засеивать их полезными культурами или возводить заводы. А значит, у этого пока неизвестного аристократа есть другие, более важные проблемы. Например, как вонзить нож в спину конкуренту и при этом обезопасить собственные тылы. «Войдите!» — произнес я в ответ на раздавшийся стук в дверь. Дверь распахнулась, и на пороге появилась Агаши. На ней, как и обычно, по утрам был легкий спортивный костюм с чрезвычайно пестрым рисунком. Настолько ярким, что у меня по первости даже глаза болели с непривычки. Да, еще и топик под постоянно расстегнутой кофтой был такой короткий, что больше походил на спортивный лифчик и позволял разглядеть плоский животик с парочкой едва заметных шрамов. «Не спалось?» Девушка, держащая в руках две кружки кофе, кивнула на заваленный бумагами стол и, зайдя внутрь, закрыла дверь ногой, обутой в мягкие темно-синие тапочки. «Сон для слабаков!» Да и Гита прошлой ночью приснилась. Пыталась меня придушить кипой неразобранных бумаг. Вздохнул я, отодвигая стул от стола и упираясь им в одноместную кровать. Места в моей конуре было всего ничего. «Ну, ты у нас точно не слабак!» Поставив мою кружку на стол, девушка приземлилась на край кровати. Вытянув ноги, она уперлась ими в противоположную стенку и посмотрела на документы, что лежали у меня на столе. «Уже 3 недели прошло, а ты все пытаешься понять, что там у Хансенов произошло». «Скорее пытаюсь обобщить все то, с чем успел столкнуться на Перуне», — ответил я, хватая кружку и втягивая носом божественный аромат свежесваренного кофе. «Шпилька сегодня на камбузе?» «Угу, так что готовься к подгоревшему завтраку. Она сегодня что-то не в духе проснулась. Тоже, может, кто приснился?» Хмыкнула девушка и протянула руку, беря со стола пару эскизов тварей, что я набросал от руки за время ночного бодрствования. «Это ты где с такими сталкивался?» «В то время, когда ты с Катериной планировала у Жилина шума навести. Рисунок лешего, которого мы встречали на спесе, вышел схематичным, но вполне неплохим». «А, это когда тебя спасать собирались?» — улыбнулась девушка. «И ты мне еще что-то в укор ставишь?» «Я патриарх, мне можно. И даже нужно периодически шороху наводить. Применил я стандартную отмазку, которой постоянно пользовался мой отец, когда моя мать пыталась отчитывать его за безумные эксперименты или экспедиции». «Ну-ну, господин патриарх, как скажете?» — улыбнулась девушка и, сменив позу, очутилась у меня за спиной. «И чего надумали по этому поводу, Игорь Владиславович?» «Ничего хорошего», — вздохнул я. «Не нравится мне происходящее на планете. Ладно, наличие даров у тварей с такой концентрацией эфира в воздухе — это неудивительно. Но вот сами паттерны их поведения совершенно ненормальны для дикой природы». «Ну так Перун далеко не обычная планета, как и другие закрытые планеты», — пожала плечами девушка. «Там странностей не меньше. Одна вечная ночь на Наве чего стоит? Или тот же хамелеон, меняющий очертания материков без какой-либо видимой на то причины? Я, кстати, была на последнем. То еще зрелище, когда из воды в небо за считанные мгновения устремляются каменные столбы, чтобы потом превратиться в высоченную гору. Но ни на одной из них нет тварей, способных объединяться в, так сказать, кластеры. Ты же видела, как вели себя пауки с червями. Если бы Илька не перекинула мне все данные о проводимых исследованиях в той лаборатории, я бы подумал, что над выведением этих тварей поработал целый штат, состоящий сплошь из гениев биоинженерии». Покачал я головой, но, похоже, Агаши это не казалось столь же странным, как мне. «В наше время люди слишком быстро привыкают к чудесам, даже не пытаясь вникнуть, как и почему что-то происходит. С другой стороны, трудно к такому не привыкнуть, когда информация со всех уголков империи непрерывным потоком обрушивается на тебя. Этот Рэндальф вроде как был классным специалистом и при этом сильно двинутым, а также имел доступ ко всей лаборатории, так что неудивительно, что он сделал то, что мог, но при этом не учел некоторых нюансов. Положив руки мне на плечи, девушка подалась вперед, и теперь ее лицо очутилось прямо над моим. «И все же даже это не объясняет», — продолжил я рассуждать, глядя в желтые глаза Агаши. Но та приложила свой пальчик к моим губам. «Тссс! Мой патриарх, мне кажется, вам стоит на какое-то время отбросить лишние мысли и дать себе немного расслабиться. И я готова вам помочь в этом». Руки девушки заскользили по моему телу, и я увидел, как в ее волосах образовалась белая змейка, которая поползла в сторону двери, намереваясь защелкнуть замок. «Настя все еще спит, а Крис занята. Но не будем рисковать», — произнесла черноволосая, потянув мою футболку вверх. Я прекрасно услышал, как щелкнул входной механизм двери, и мысленно застонал. Дверь открылась, и на пороге появилась шпилька. «Игорь Владиславович, завтрак подан. Прошу к столу». Голос девушки был спокоен и учтив. «И прошу вас не задерживаться, иначе все остынет». Произнеся это, Андерсон с невозмутимым лицом вышла из каюты, оставив нас с Агашей вдвоем. «Вот признайтесь, вы это специально делаете?» — спросил я Син, когда она, улыбаясь, поправила на мне одежду и спрыгнула с кровати. «Даже не понимаю, про что вы?» — ехидно улыбнулась девушка и, чмокнув небритую щеку, скрылась следом за Крис. «Ну-ну, не понимает она. Уже который день по утрам ко мне приходит кто-то из этой троицы. Вчера, например, была Морозова, позавчера — Шпилька. И то ли каждый хочет наедине остаться, то ли контролирует, чтобы я с кем-нибудь другим не остался. Женщина, одним словом. Хорошо, хоть Кира в отдельной машине едет. Хотя пару раз даже она после Санвики заходила, прикрываясь деловыми разговорами. Но Агаши на пару со Шпилькой ее как-то уж очень быстро брали в оборот. И все эти разы она дожидалась меня в кают-компании, чтобы потом на ходу придумывать причину появления. Ничего, еще день пути, и будем в окрестностях столицы. А там, судя по информации, полученной от Ариста, через чьи территории мы держали путь, обстановка была скорее более чем менее. По крайней мере, большая часть инфраструктуры уцелела. И жить в бегемоте или ютиться в палатках однозначно не придется. И как приедем, можно будет, наконец, расселить всю эту женскую команду от меня подальше. А то ишь удумали, личную жизнь патриарха контролировать. Хмыкнув собственной шутки насчет личной жизни у патриарха, взял полотенце и, выйдя в небольшой коридорчик, прошмыгнул в ванную комнату. Была она чуть больше наших кают и чертовски напоминала времена моей общажной юности, проведенной в академии. Разве что вместо пару бутылей шампунем и мылом и стопкой чистой одежды, тут многочисленные полки были заставлены бесчисленным количеством тюбиков, баночек и колбочек с непонятными мазями, кремами и другими подозрительными жидкостями. Сдается мне, выкинь я это все из Голиафа, и машинка схуднет на пару тонн. Правда, и меня потом за такое выкинут, так что делать этого я не буду. Поэтому в очередной раз повозмущавшись, быстро побрился и принял душ, а после этого, переодевший свежую одежду, направился в кают-компанию, откуда уже доносились веселые и не очень девичьи голоса. Стоило мне только зайти туда, как эти голоса стихли, а на меня уставились 5 пар внимательных глаз. Настя, Агаши, Крис, Кира и Кенна. Да, сегодня собрался целый аншлаг. Разве что Ксении не хватало, но та большую часть времени обитает в передвижной лаборатории, которую мы получили как часть платы за помощь Хансенам. Однако появление Кенны в столь раннее время было несколько непривычно. Обычно Кэмпбелл приходила на доклад вместе с Рихтером и Зервасом, ближе к 10 утра. «Ничего не произошло, Игорь Владиславович», — заметив мой взгляд, произнесла девушка. «Ночью сработала тревога, разведчики заметили крупное стадо тварей, похожих на львов. Они двигались параллельно нашему курсу, но я рисковать не стал, и мы выдвинулись к ним, чтобы спугнуть. Отработали штатно, без потерь. Вернулись только вот недавно, и спать идти уже было поздно. Решила сразу сюда». «Ага, сразу же. Только почему-то успела переодеться и боевую раскраску нанести. Да и вернулась девушка часа 3 назад. Доклад об этом я получил от дежурного». «Ну да ладно, сделаем вид, что не догоняю, что к чему. С такой концентрацией женского населения на квадратный метр проще прикинуться ветошью, авось пронесет. А я просто пришла с Агашей поговорить да поесть». Не стала на этот раз придумывать хоть сколько бы правдоподобную причину Ферита. С Агашей она пришла поесть, ага, которая у меня в каюте была. А насчет еды, я с тоской посмотрел на то, что приготовила Шпилька. Выглядела еда, конечно, аппетитно, но вот на вкус, какими бы прямыми не были руки у девушки в плане механики, готовка определенно была не ее стихией. И насколько я слышал от Валентина, даже Джоран билась головой об стену, глядя на то, что получается у Шпильки. Однако Андерсон была упорной и всю дорогу до столицы оттачивала искусство готовки. Невзирая на просьбы пассажиров Голиафа не мучить себя, ну и нас заодно. Не сработало. Единственное, готовить она стала через день, тем самым давая нам хоть немного отдохнуть от ее стрепни. Так что, когда Кира заявила, что пришла поесть, все находящиеся в кают-компании скептически посмотрели на девушку. И даже сама Шпилька. «Ну, раз поесть!» — протянул я, усаживаясь на свое излюбленное место за крохотным столом, с которого на время приема пищи убирали все документы. «Что ж, тогда всем приятного аппетита!» Места за столом всем не хватало, так что девушки расположились кто где. Агаша рядом со мной, Шпилька на камбузе, что располагался за небольшой перегородкой, отделяющей крохотную кухонку от общего зала. Остальная троица устроилась в креслах, расставленных вдоль стен. Благо, что подобные приемы пищи были предусмотрены, и в вертикальных поверхностях находились небольшие выдвижные столики. Что ж, стоит отметить, уже лучше. Откусив кусок мяса, которое в этот раз даже не подгорело, прокомментировал я очередной успех Шпильки. Уже не подошва, а кусок картонки. Жевать стало значительно легче. Агаша после моих слов пнула меня под столом. Но я стоически проигнорировал болезненный удар по голени. А вот нечего было портить мне утро. Я как бы тоже не железный. «Спасибо, Игорь Владиславович, ваше мнение для меня чрезвычайно важно», подала голос девушка с кухни. «Добавки?» «Пожалуй, откажусь. Лучше кофейку с бутербродами». Отодвинув недоеденный кусок мяса с гарниром, похожим на картофельное пюре, только почему-то зеленого цвета, я повернулся к Кенне. «Как там РСЗО? Проблем с ними больше не было?» «Чертовы машины последние дни приходилось постоянно чинить, что изрядно сказывалось на расстоянии, пройденном нами. С другой стороны, дареному коню в зубы не смотрят, а лишняя огневая мощь обычно совсем не лишняя. Согласно договору, заключенному между мной и Илькой Хансен, я в качестве награды за освобождение города забирал всю технику, оставленную ловричами. Правда, большую часть этой техники я оставил на хранение в городе, до того момента, как эскельцы прибудут техники запчастями, а вместе с ними и бойцы, что будут управлять ею, обеспечивая охрану города в рамках нового договора. Согласно ему, наш союз будет обеспечивать безопасность города до возвращения патриарха Хансенов. Не знаю, что там с ловричами, но со слов Ильки граф Биддер наверняка постарается наведаться еще раз, до того, как ее отец вернется. Вообще забавная история с этим графом вышла. Илька, оказывается, была обещана опять-таки на словах Биддеру. Граф Хансен, несмотря на то, что души в дочке не чаял, был довольно старомодных взглядов, считая, что женщина должна быть за спиной мужчины. И поэтому, взвесив все за и против, решил выдать дочурку за соседа, предварительно переговорив об этом с самим Биддером. Тот, естественно, был не против, так как Хансен был куда старше него, и после гибели старика приобщить территорию Хансенов, имея в женах дочку графа, было проще простого. Вот только старик сделал глупость. Ему бы сначала этот вопрос с Илькой обсудить, а он сразу к Биддеру пошел. По итогу, когда Хансен с этим, как он предполагал, решенным вопросом, сунулся к своей доченьке, услышал в свой адрес такие фразы, которые в приличном обществе даже шепотом не произносят. По итогу старый граф заварил изрядную кашу, которую разгрести не успел, укатив по приказу наместника в столицу. Биддер же, который уже фактически спал и видел себя владельцем одного большого феода, отверженным себя чувствовать был не готов. А что может быть на уме аристократа, привыкшего получать все то, что ему хотелось, мы все прекрасно знаем. Так что придется Ивану Жилину поднапрячься и найти людей для охраны Санвики. Но, думаете, трудности окупятся с лихвой, так как я был уверен, что стоит только патриарху прочесть письмо, которое я везу от его любимой доченьки, проблем с заключением союза между родами не возникнет. Да нет, нормально. Ходовку успели частично перебрать, так что проблем не должно быть. Во время вылазки даже погонять успели одну из установок. И вроде не развалилась. Ответила на мой вопрос Кенна, наконец проживав кусок неподошвы. В отличие от остальной женской банды, она единственная, которая до конца съедала то, что готовила шпилька. И, кажется, на этой почве девушки даже начали более-менее общаться, а то вначале между ними чувствовалась определенная напряженность. «Отлично! Анастасия Олеговна, что у нас по тварям, которых вчера привезли?» С благодарностью принимая от змей Агаши кружку с кофе и тарелку с бутербродами, спросил я у блондинки, которая даже не притронулась к стряпне Андерсон. «Ничего необычного. Согласно каталогу, который есть у нас в базе, местная фауна, в отличие от той, что у нас дома, почти не изменилась. Да и нет ее тут почти. Так что сюрпризы, если и будут, то только на территории, что окружает лифт», — ответила Морозова, взболтнув бутылочкой, которую не упускала из рук. Ела она последние дни подозрительно мало, а на мои вопросы лишь отмахнулась, сказав, что решила сесть на диету. А то ей за молодыми не угнаться. Звучало подозрительно, так что я, как-то воспользовавшись моментом, зажав явно что-то скрывающую Настю в угол, провел полный досмотр. Правда, эфирным зрением, а не так, как хотелось. Однако чего-то подозрительного не заметил, разве что ядро стало еще больше, и энергетические линии постепенно встраивались в организм девушки. «Понятно. А по мху?» «Все то же самое», — вздохнула девушка, которую мой каждодневный утренний допрос уже изрядно утомил. «Как только мы его изолировали, стал абсолютно инертным. На внешние факторы не реагирует, на контакт не идет. Ксения говорила, что у нее есть пара идей, но ей нужны специфические реагенты, которые есть только дома. Ну и в столице тоже должны быть». «Да, то, что осталось от Рэндольфа, я приказал забрать с собой. И сейчас его останки покоились в герметичной капсуле. Илька не хотела отдавать тело подданного, так что пришлось изрядно с ней поспорить по этому поводу. И даже сбросить цену за освобождение города. Но можете назвать меня параноиком. Вот только оставлять в руках кого-то чужого труп психа, сумевшего захватить целый город, я не собирался. Такие умельцы нам самим нужны». «Понятно. Игорь Владиславович, разведчики докладывают о движущемся в нашу сторону транспорте». Неожиданно прервал меня голос дежурного, раздавшегося из колонок. «Судя по опознавательным знакам, это люди графа Прата». «Однако, как тесен мир. Это же тот граф, на территории которого меня наемники пытались ликвидировать. Интересно, что он тут забыл? Вроде его территории были куда ближе к столице». Булькнул я в ответ кофе. «Ладно, давай приказ колонии остановиться. Посмотрим, что это они к нам спешат, и что с них можно будет поиметь в этот раз».